то есть доставляло ему удовольствие, если случайно их пальцы соприкасались или лучились ее глаза под высокими тонкими бровями, когда у него или у нее ладились дела. Но даже вообразить не мог, что сжимает в объятиях это невесомое создание, сопоставимое размерами с его ногой. Много раз приходилось ему слышать от своих ребят, как лихо расправлялись они с вьетнамками. Однако плохо представлял, как совместить его плоть, если возжелает он Лин, с ее кукольной плотью. И как вообще можно заниматься любовью с застенчивой хрупкой девчушкой, смешно и ласково называвшей его Чжо? Еще до начала сезона дождей произошло событие, преобразившее затворническую жизнь Джозефа. Уже перебравшись в деревню, сидел он как-то у мутного ручья, из которого местные жители брали воду, грелся на солнышке, маялся бездельем. Машинально перебирал пальцами мягкую прибрежную глину, лепил из нее катышки. Поглядев на один из них, нашел, что напоминает он барашка. Рожки да ножки прицепить, и самый, что ни на есть, настоящий барашек. Когда недостающие анатомические части были воспроизведены и закончена придирчивая шлифовка, Джозеф, не подозревавший о таких скрывавшихся в нем талантах, испытал подлинное творческое наслаждение. Потом он замахнулся на верблюда. Пришлось повозиться, но результат тоже оказался удачным. Не заметил даже, что просидел над ручьем до сумерек. Возвращаясь домой, бережно нес в мокрой рубахе чудотворную глину. И впервые за многие месяцы чувствовал себя едва ли несчастливым. Барашек и верблюд понравились Лин настолько, что она прыгала от восторга и хлопала в ладоши. Не меньшее удовольствие получил он, глядя в ее сияющее лицо. Он сказал Лин, что подарит ей эти глиняные фигурки, но она отказывалась наотрез. И глаза у нее при этом были такие испуганные, точно он предлагал ей по меньшей мере бриллиантовое колье. Еле уговорил взять барашка. Лин ускакала в припрыжку, истово прижимая к груди драгоценный дар. Потом она рассказала, что вся деревня от мала до велика сбежалась к ней поглядеть на как живого барана. Кое-кто предлагал Лин купить у нее глиняное сокровище или на что-нибудь обменять. С того дня в жизни Джозефа Бойля произошли значительные перемены. Деревенский народ уже не шарахался от него. Более того, смотрели с уважением, почитанием. Он убил сразу двух больших зайцев. Во-первых, перестал чувствовать себя нахлебником. Лин сбывала его продукцию, и количество желающих приобрести его вояние не убавлялось. А во-вторых, и это прежде всего, он нашел, чем можно заполнить день, когда не занимались они с Лин языком. Это не считая того, что возня с глиной доставляла ему немалое удовольствие. Наделал себе всяких хитроумных палочек, лопаточек, отрабатывал технику. Со временем посягнул он на высшее Божье творение. Решил вылепить человека, женщину, конечно. Трудился не спеша, старался.